الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بسم الله. сегодня начнем читать шарх, то есть на эту треть, на третье предисловие, то есть которые поставили перед этим, перед основными тремя основами. То есть, как уже говорили, то есть неизвестно точно, кто их поставил, либо сам шейх рахимуллах, либо его ученики. Но есть некоторые указания тут дальше на то, что, возможно, это сам он поставил. Но это не так важно. То есть, суть в том, что он сказал: «Сиалям аршадак Аллаху литуатихи», «Знай, да поведет тебя Аллах на путь подчинения ему». Сказал шейх Абдурахман ибн Касим рахимуллах, объясняя это, то есть «Гадака ва вафакака лима янфаука фи дуньяка ва ахиратика ва ружду аль истикомату аля тарик аль хак диддаль гой». То есть разъясняя вот это его дуа, «Аршадака», то есть «да поведет», то есть «Гадака», то есть «поведет тебя прямым путем», «ва вафакака», то есть «и даст тебе как бы тауфик», то есть «помощь и согласие», «лима янфаука фи дуньяка ва ахиратика», то есть «на согласие как бы в том, что принесет тебе помощь в твоем этом мире и в той жизни». Рушду, то есть он сказал в своем дуа аршадака, то есть аршадака как бы даст тебе рушд. Рушд, говорит шейх в толковании, это алистикома, алистикома ту аля тарик аль хак, то есть это как бы когда человек твердо стоит на пути истины. Дыдульгой, и противоположность рушд — заблуждение. Противоположность этого заблуждения. Иали маршадак Аллаху литуати. То есть сказал: «Анна аль-ханифиета миллята Ибрахима антаабуд Аллаха мухлисан лагуддин». То, что ханифия, миллята Ибрахима, это заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху, будучи искренним в своей религии. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим: «Ай аль-ханифиету тарикату ва шариату л-халили Ибрахима ва джамиль анбия». То есть то, что вот эта ханифия — это путь и шариат халиля Ибрахима. То есть Ибрахим, у него как такой лякоб, кличка халиль, то есть тахаз Аллаху Ибрахима халиля. Аллах в Коране сказал, что Аллах взял Ибрахима своим любимцем. То, что этот путь и шариат Ибрахима и всех пророков, алейхим ассалям. Ханифия. Что такое ханифия? То есть дальше шейх объясняет: «Хия ма карраха бигиль мусаннифу антаабуд Аллаха мухлисан лахуддин». И она заключается в том, говорит, как привел этот шейх, составитель этого послания трех основ, заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху, будучи искренним в своей религии, или очищая для него свою религию. Фахадихия хатыкату миллати Ибрахим, ибадату Аллахи бил ихляс. То есть и в этом заключается суть этой религии Ибрахима, или этого шариата Ибрахима, это поклонение Аллаху с ихласом, то есть с искренностью. Потому что ихлас — это, как известно, у нас один из толков поклонения. Без ихласа, без искренности не будет принято поклонение, потому что противоположность этого ихласа — что это ширк. То есть это когда человек поклоняется кому-то наряду с Аллахом. والإخلاص حب الله وإرادة وجهه. А ихлас, говорит, это что является, что в нем состоит? Любовь к Аллаху и как бы желание его лика, то есть стремление к нему одному. وعبادة الله بالإخلاص وترك عبادة ما سواه هي المذكورة في قول تعالى. Говорит, и поклонение Аллаху, то есть с этим ихласом, то есть с искренностью, и оставление поклонения кому-либо, кроме него, является тем, что упомянуто в словах Всевышнего Аллаха: «Фумма аухайна илейка аниттабиа миллата Ибрагима ханифа ва ма кана миналь мушрикин». То есть, и затем мы внушили тебе, чтобы ты следовал религии Ибрагима, ханифа, будучи ханифом, как сказать, ва ма кана миналь мушрикин, и не был он из многобожников. Ва фи каулихи, а также в словах Всевышнего Аллаха: «Инна Ибрагима кана умматан канитан лилляхи ханифа ва лам яку миналь мушрикин». То есть поистине Ибрагим был уммой. То есть вот это вот слово умма, оно приходит в Коране в нескольких значениях. Одно приходит в значении как группа людей. Здесь в этом случае приходит в значении, то есть как пришло в тафсирах, то есть имам, которому следует. То есть умма, одно из его значений, это имеется в виду имам, которому следует. То есть поистине Ибрагим был уммой, имеется в виду тем имамом, за которым следует. Конитан лилляхи ханифан. То есть постоянно поклоняющимся Аллаху, был ханифан, валям яку миналь мушрикин, не был из многобожников. Что такое ханиф? Дальше шейх Абдурахман ибн Касим объясняет: валь ханифу муштакун миналь ханов, вагу аль мейл. То есть ханиф, слово образовано от аль ханов, а ханов это означает аль мейл, то есть мейл, искривление чего-то. Когда у человека, например, с ногой, да, проблемы бывают, кривая нога, говорят, что у него в ноге ханов. То есть арабы так говорят. Фальханифу льмаилю ани ширки, костан или тавхид. И почему образовано от этого слова? То есть говорит, ханиф означает, что тот, кто отклонился или отвернулся от ширка. Почему? Потому что он направился к тавхиду. То есть тот, кто как бы направил все свои стремления к Аллаху и одновременно с этим отвернулся от ширка. Вальханифу льмустакиму альмустамсику бил-ислам. Как бы другое значение слова ханиф — это аль-мустаким, аль-мустамсик бил-ислам, то есть тот, кто твердо стоит на пути истины, держится за ислам. Аль-мукмилю аля-Аллахи, аль-муриду ан-кулли ма сивагу, тот, который обратился, направился к Аллаху и отвернулся от всего, что кроме него. Это упомянул Ибн аль-Койм, то есть примерно такими же словами определение аль-ханиф. Вакуллю ман кана аля дини Ибрагима алейхи салям. И это каждый, кто был на религии Ибрагима, мир ему. То есть, как вчера уже вкратце упоминали, просто некоторые не слышали, что почему шейх упомянул это в своем послании здесь. Сначала он упомянул четыре вопроса, да, то есть, которые в общем должен мусульман, которым придерживаться. Затем три вопроса, то есть таухид рубубия, таухид улухия, аль-валя валь-бара, то есть тоже это основа ислама, без которого ислам не может быть. А затем упомянул религию Ибрагима. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть когда был послан к курайшитам, курайшиты считали себя на религии Ибрагима, что они остались на религии своих предков, а предки у них возвращаются к Ибрагиму, то есть потому что когда-то там поселился Исмаиль в Мекке, да, от него, и те, которые были с Исмаилем, то есть они считают, что они следуют каким-то остаткам религии Ибрагима. Также христиане и иудеи считают, что они следуют религии Ибрагима. То есть все приписывают себя к Ибрагиму, и поэтому было ниспослано неоднократно в Коране, что «Ва макяна Ибрагиму, макяна Ибрагиму ягудин, валя насраниин, валя кинкяна ханифан муслим». То есть Ибрагим не был иудеем или христианином, однако был ханифан, мусульманин. «Валям яку миналь мушрикин», то есть «Ва макяна миналь мушрикин», то есть так и так приходит. И не был из числа многобожников. И очень много приходит именно похвалы, то есть вот этому его пути, Ибрагиму, то, как он отворачивался от своего народа, то есть отказывался от того, на чем его отец, на чем его народ. То есть говорил «Лякод кянат ляком усутун хасанутун фи Ибрагима валядина маху». То есть и был вам прекрасный пример, то есть в Ибрагиме и тех, которые были с ним. إذ قال لقومهم إن براء منكم مما تعبدون. Когда они сказали своему народу, поистине мы непричастны к вам и к тому, чему вы поклоняетесь. Мин дуни Ллахи, помимо Аллаха, براء منكم مما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Говорит, мы не уверовали в вас, и ясно стало между нами, то есть ненависть и вражда до судного дня. То есть если вы не уверуете в одного лишь Аллаха. То есть таким образом, также упоминается, что Ибрагим сам, то есть он сказал, «Иннани баро мимма таабудун илля ляди фатарани», то есть поистине я не причастен к тому, кому вы поклоняетесь, чему вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал. Потому что они поклонялись Аллаху тоже. То есть поклонялись своему Аллаху, поклонялись своим божествам. Вот я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал. И таких мест в Коране приходит много, да, где приходит похвала Ибрагиму. И дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. То есть это приказал Аллах всем людям и создал их ради этой цели. Как сказал Всевышний, я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть это имеется в виду, что приказал поклоняться Аллаху, будучи искренним в религии, очищая для него свою религию. То есть не поклоняясь никому наряду с ним. Потому что без этого смысла нет поклонения Аллаху. Если человек поклоняется Аллаху и кому-то наряду с ним, то смысла нет в том, что он поклоняется Аллаху, потому что он делает ширк. Аллах скажет в судный день, что «Тарактукум ваширкакум», то есть «Я оставил вас и ваш ширк». То есть никакой пользы не принесет. «Вакадимна иля ма амилю мин амалим фаджаальнаху хабаан мансура». Аллах в Коране говорит, и мы обратились к тому, что они сделали из дел, то есть превратились как в развеянный пепел. То есть ничего от этих дел у человека не будет принято, которые сделаны. Он приобщает к Аллаху кого-то. «Вахолякахум ляха кема коля тали» — создал их, как сказал Всевышний Аллах. Говорит шейх Абдурахман ибн Хасим: «Ай уабил ихласи фи джамии ма таабадан Аллаху бихи аллази хува миллату Ибрагим амар Аллаху биха джамия нас». То есть приказал нам что? Приказал нам следовать вот этой искренности, то есть ихлас. Это переводится так на русский язык, как искренность. На самом деле, то есть ее смысл также может быть как очищение. То есть то, что делается, это только ради Аллаха, имеется в виду, только желая лика Аллаха. Фи джамии ма таабадан Аллаху бихи, то есть во всем, что Аллах сделал для нас как поклонение, таабадана, то есть сделал нас в этом как бы своими рабами, да, что мы вот в этом ему поклоняемся. Аллази хува миллату Ибрагим амара Аллаху биха джамия нас, то есть во всем, чему мы поклоняемся, то есть это и является религией Ибрагима, то есть это ихлас, то есть ихлас во всем, чем мы поклоняемся, то есть какими делами мы поклоняемся, это является, то есть, религией Ибрагима. То есть Аллах приказал это всем людям. Всем людям и джиннам, как уже говорили. وَخَلَقَ لَهَا جَمِيَ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. То есть и создал для этого оба мира, как бы эти джиннов и людей. Сказал: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. То есть я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Или, если дословно, я не создал джиннов и людей, кроме как для того, чтобы они мне поклонялись. Это называется услуб хасар. Хасар, то есть в арабском языке называется хасар, когда приходит отрицание, потом исключение. И это самая высшая форма услуба хасар. То есть такой способ выражения в арабском языке. Их есть несколько, и они различаются, то есть по степеням. Есть вот это вот отрицание с исключением, подобно ему также, когда приходит иннама, например. Иннама это тоже хасар, имеется в виду. Или, например, когда что-то, что должно быть позже, как бы в предложении, ставится раньше, как, например, ияка на абудова, ияка на старин. То есть тоже это означает, что только тебе мы поклоняемся, только тебя просим о помощи. Также и здесь, то есть имеется в виду, что ни для чего другого как бы я не создал джиннов и людей, кроме как для поклонения. И как упоминали тоже вчера, что тафсиры разные пришли на этот счет, но здесь будет упомянут тафсир Ибн Аббаса, что такое имеется в виду для поклонения. Говорит шейх Абдурахман ибн Касим, ай ма ауджада субханаху ва тааля сакалейн илля ли хикматин азима. То есть не создал он, пречистый Аллах, вот эти вот джиннов и людей, кроме как для великой мудрости. Вахадихи аль-хикмату аль-азимату хия ибадатуллахи вахдаху ля шарика ля. И эта великая мудрость заключается в чем? Что в поклонении одному лишь Аллаху, нет у него сотоварища. Ватарки айбадати ма сиваху, и в оставлении поклонения кому-либо кроме него. Ва афадат анналь халька лям юхляку абасан, ва лям ютраку суда. И этот аят несет в себе такую пользу, да, что создания не были созданы просто так, как бы забавлялись и не были оставлены без дела. Как это уже тоже упоминалось, в чем, что во втором предисловии, да, что не были созданы просто так, но были посланы к ним посланники. «Вамауна ярбудун ювахидун». То есть шейх привел здесь слова, как бы тафсир этого аята, и смысл слова ярбудун, то есть кроме как для того, чтобы они мне поклонялись, смысл слова поклонялись, ювахидун, то есть делали мне единственное поклонение. К арабскому языку вернемся. Илля ли ярбудун. Какой и араб ярбудун? И араб — это грамматический разбор. Бадель. Это же глагол. А, илля ли ярбудун. Глагол какой он? Марфу? А, здесь нахи. Нафи. Илля. Ну, короче, смысл в чем? Он здесь у нас глагол бывает, да? Мансу бывает, марфу бывает, мансу. Марфу, потому что с нуном, да? Да. Я говорю. Но нет. Да, но по идее здесь же пришла перед ним ля. Вот это вот ли. Лям. Нет, вот это лям, это называется ляму та'лил, то есть причина, да? То есть илля ли ан ябудун. То есть, по идее, должна что у нас? Нун стереться. Илля ли ябуду. Правильно? Почему? Но не стерлось. Почему? Потому что это нун не нун глагол основной, это нун аль-виклая называется. То есть основа илля ли ябуду на ни. То есть первый нун стерся, второй нет. Это небольшое отступление, то есть с этим насчет арабского языка. То есть даже когда в Куране, если этот аят читать, например, с тем, который после него. Вама халякту джинна валь инса илля ли ябуду нима. Вот. Если слитно прочитать, то там будет кесра. Не фатха, как обычно, я фалюна, да? А кесра. Илля ли ябуду нима уриду мингу мирриском, ама уриду ан ютаймун. Да. То есть это означает, что только чтобы они поклонялись мне. То есть в основе там как бы я поклонялись мне. Не просто чтобы они поклонялись мне. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, Куаль ибн Аббас, куллю малдайн фил Куране, убуду Аллаха, фамалнаху вахиду Аллаха. То есть любое место, говорит, приходит от ибн Аббаса, рады Аллаху ангу, что любое место в Куране, убуду Аллаха, где сказано поклоняйтесь Аллаху, оно означает вахиду Аллаха. То есть делайте его единственным в поклонении. Вахиду Аллаха. Ваджа гайдан, айбадату Аллахи, тавахиду Аллахи. А также пришло, говорит, поклонение Аллаху – это тавхид. То есть тоже пришло это от Ибн Аббас. «Вальайбадату филлюга аттазаллюль вальхудуу мин коулихим тарикун муаббад айму заллаль кадуата адхуль акдам». То есть в языке слово «айбада». Вчера это не упоминали, что такое «айбада», то есть подробно «айбада». В языке это «аттазаллюль вальхудуу». «Аттазаллюль» как бы это переводится как униженность или покорность, подчиненность, аль-худу тоже покорность. От какого слова, говорит, это происходит, аль-айбада? То есть как арабы используют это? Они используют это, говорят, тарик муаббад. То есть как путь, говорит, какой-то, говорят про дорогу, так что дорога муаббад. То есть имеется в виду что? Что кодвата адхуль акдам, что ее ноги истоптали так, что она как стала чуть ниже по отношению к остальной почве. То есть говорят про нее муаббад. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها لله خاضعين ذالين. Говорит, то, что Аллах здесь как бы использует, то, что шариат предписал тем, на кого возложена обязанность по исполнению этих дел, то, что он им предписал выполнять, то есть названо это айбадой, названо это дела айбадатами. Почему? Потому что они совершают их ради Аллаха, будучи покорными ему, униженными перед ним. То есть это на самом деле, то есть один из столпов поклонения даже, то есть вот эта вот покорность или как говорят, униженность. То есть человек должен это понимать, что перед кем он стоит, потому что это неразрывно связано с тем, как он осознает величие Аллаха. То есть человек, который осознает полноценность величия Аллаха, параллельно он осознает полноценность своей нужды в нем, полноценность своей немощи перед ним, то есть полноценность того, насколько он нуждается в Аллахе. То есть и это наряду с любовью к Аллаху. То есть два основных столпа. Это любовь, возвеличивание. Плюс еще столб, который является страх и надежда. То есть, но основные два столпа, почему говорят любовь и возвеличивание? Потому что когда единобожники, то есть рабы Аллаха, если попадут в рай, то тому же они не познают страха и не будут опечалены. То есть там у них не будет страха. Однако останется вот это вот, что покорность и возвеличение. Покорность и возвеличение перед Аллахом останется. Уаяти таарифу ва фишара. То есть и придет, говорит, также определение поклонения в шариате. То есть это было определение его в языке. Также вчера упоминал тоже это. То, что вот эти вот пришло три тафсира от салифов насчет вот этого, чтобы они мне поклонялись. То есть, как уже упомянулось, да, здесь от Ибн Аббаса, то есть Ювахидун, то, чтобы уединяли как бы в поклонении. Также пришло от Али ибн Аби Толиба, радиаллаху анху, ли амурухум ангахум, то есть, чтобы я им приказывал и запрещал. И также пришло ли туати, то есть для подчинения. То есть я создал их, чтобы они подчинялись. И здесь получается такая взаимосвязь между словами шейха. То есть вначале он сделал дуа, наставить Аллах на путь подчинения ему. Затем упомянул вот эти вот вопросы, упомянул этот аят, один из тафсиров, которого, что Аллах создал для этого подчинения. Затем он скажет, «Ва аузуму ма амар Аллаху бихи тавхид». Самое великое, что Аллах приказал, это тавхид. Почему он так сказал? Потому что это тоже один из смыслов аята, чтобы я им приказывал и запрещал. То есть чтобы они подчинялись в этих приказах и запретах. Подчинялись и при этом были искренне своей религии, поклонялись только ему одному. И он сказал, «Ва аузуму ма амар Аллаху бихи тавхид». То есть самое великое, что Аллах приказал выполнять, это тавхид. Когда у шейха Абдурахман ибн Касим, وهو أعظم فريدة فرضها الله على العباد علما وعملا. То есть это самый великий фард, то есть которым Аллах обязал своих рабов, как в знании, в вопросах знания, так и в делах. То есть не просто знать вот эти вопросы, вот таухид, что такое таухид, какие у него столпы, что такое ибада, что такое это, что такое то, там три вида таухида есть, пять, там, ну, грубо говоря, да, там пять видов этого, там четыре вида этого, там страх, что такое таваккуль и так далее. Нет, ва-амалян, то есть чтобы это было в делах, потому что иначе от этого таухида пользы не будет. Когда человек просто на словах это знает, говорит, да, вот ля-ля-ля-ля, смысл его вот такой, столпы у него такие, шуруты у него такие, но не выполняет этого. То какой смысл в этом? Вали аджлихи урсилятир русуль, ва унзилятир кутуб, ва бихиту кеффару дзуну, ва туставджибу льджанна. То есть и ради этого, то есть ради вот этой вот основной обязанности, которую Аллах вменил своим рабам, были посланы посланники, потому что они все были посланы с этим призывом, были спущены книги, ва бихиту кеффару дзуну, то есть благодаря этому, то есть или посредством этого, прощаются грехи. То есть человек, который поклонялся одному лишь Аллаху, который старался, чтобы таухид был полноценным, то есть Аллах ему простит, что пожелает из грехов. То есть за него также он заслуживает чего? Заслуживает шафа, заслуживает заступничество в судный день. Вот устауджи бульджанна, то есть и делает обязательным рай для этого человека. как пришло в хадисе, то есть ма хакку Аллахи аля аль-ибади, ма хакку ибади аля Аллах, то есть какие, говорит, права Аллаха на его рабов и какие у рабов права на Аллаха. То есть хакку Аллахи аля аль-ибади ан ябудуху валя юшрику бихи шейан, то есть права Аллаха на его рабов, чтобы они поклонялись ему и не предавали ему никого в сотоварищи. Ва хакку аль-ибади аля Аллах, а права рабов на Аллах, ну, к Аллаху, то есть какие у них права, то есть, как там дословно пришло сейчас, чтобы он как бы чтобы он завел в рай, то есть тех которые вот не предают ему никого в сотоварищи. Ва юнаджи минан нар, то есть и спасается человек от огня, то есть посредством этого таухида. Вагу айфраду Аллахи биль айбада, сказал шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб, то есть в чем заключается таухид, это, говорит, уединение Аллаха в поклонении. Вчера тоже упоминали вопрос, что таухид, он трех видов, то есть, как известно, бывает таухид рубия, таухид улюлюхия, таухид уль-асмаусфат, таухид, то есть в господстве, в поклонении, в именах и качествах. Здесь шейх упомянул только вопрос, связанный с таухидом в поклонении, потому что это была основная проблема, то есть ради которой были написаны эти книги. Также ширк бывает, значит, в трех видах. Ширк бывает в господстве, ширк в поклонении, ширк в именах и качествах. А ширк это, как ученые определили, тасвиту гайри ляхи билляхи фима яхтасу бихи ля. То есть это когда делают кого-то равным с Аллахом, кого-то кроме Аллаха, в том, что исключительно, по идее, принадлежит Аллаху. То есть это определение ширк, которое дали ученые. И ширк делится на большой и малый, то есть большой, когда это происходит в основе таухида, то есть когда кого-то делают равным Аллаху в основах таухида, это выводит из ислама. И малый ширк, то есть в нем много разных определений ученых, много разных споров. Некоторые сказали, что он не определяется вообще, то есть не получается ему дать определение четкое. Некоторые сказали, что он определяется по примерам, и приводят примеры, как, например, то, как, например, то, как, например, это. И шейх Усаймин, рахимуллах, дал ему определение, что это когда делают кого-то равным Аллаху, но не в основе таухида, а в вопросах полноценности таухида, в камаль это таухид. То есть, когда человек совершает малый ширк, то у него полноценность таухида как бы снижается, так сказать, пропадает, да. Но основа таухида у него остается, то есть он не выходит из ислама по причине этого малого ширка. Сказал шейх Абдурахман ибн Касым, «Фагуа филь асли мин вахадаху таухидан». Джаляху вахидан айфардан. То есть основа, говорит, слово таухид в языке образовано от глагола вахада. То есть вахадаху таухидан, то есть сделал что-то одним. Сделал что-то одним. Также, говорит, вахадаху, также слово вахада. То есть таухид это, как в языке называется маздар. Маздар, то есть название какого-то действия. Например, мы говорим, если глагол есть «дораба», да, например, «ударил», то «маздар» от него «дорб», то есть имеется в виду, что «удар», то есть то, что указывает на действие, но не указывает при этом на время, не указывает это глагол настоящее время, прошедшее или еще что-то, указывает вот на само это действие. Не помню, как это в русском называется, или называется ли отдельно. «Вахадагу», то есть также говорит «вахадагу», вот этот глагол, от которого образован «турхид», означает, что сказал, например, «вахидун, вахидун ахад». Когда человек говорит про Аллаха, например, «вахидун ахад», это говорится, что он что сделал? Как называется его действие? Его действие называется «таухид». Так же, как если человек кого-то ударил, как его действие называется? Называется «дорб», например, да? Называется «удар». А это называется «таухид», если сказал «вахидун ахад». «Вакуаля ля иляха илляла». Также, если человек скажет «ля иляха илляла», то есть это называется, что он сделал? «Вахада». «Вахада таухидан». Или если, то есть даже если он не сказал, если он был убежден, даже если он убежден, может человек немой был, да, то есть он, но он убежден, как бы он продемонстрировал как-то, какими-то жестами, что он произносит эту шахаду. То есть если человек немой, то с него, естественно, снимается ответственность по произнесению этой шахады. Валь-вахидуль ахад васфусмиль бари лихтисосихи биль ахадия. То есть и вот этот Аль-Вахид, Аль-Ахад, это имена Всевышнего Аллаха. То есть Аль-Вахид, Аль-Ахад, имена, все имена Аллаха, они указывают параллельно еще на качество. И эти имена указывают на качество, присущее только ему, качество единственности, аль-ахадия. У аксаму таухиди саляса. И видов таухида три. То есть таухид делится на три раздела. Таухиду рубубия, то есть таухид в господстве. Вахуа ль-ильму бианна Аллаха роббу кулли шейин вахуа ликуху. А это знание о том, что Аллах Господь каждой вещи и ее создатель. Вассани таухиду ль-асмаа ва-сифат. Второй говорит таухид в именах и качествах. Вахуа ан юсаф Аллаху бима васафа бихи нафсаху ва васафаху бихи расулу Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Заключается он в том, чтобы Аллах описывался тем, чем он описал себя сам и чем описал его посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Вассалиту таухиду ль-илахия или улюхия, то есть и так говорится, что таухид в поклонении или в божественности имеется, таухид в божественности. وهو إخلاص العبادة لله وحده بجميع أفراد العبادة. Он заключается в чем, что поклонение Аллаху все очищает ихлас, то есть поклонение Аллаху, то есть очищение поклонения, чтобы оно было все ради одного лишь Аллаха в каждом из видов поклонения. То есть этот таухид вот это делится на три части. То есть довод на это является, как говорят ученые, называют это татабу вали стикра. То есть это имеется в виду, что исследование. То есть имеется в виду, когда собираются, нету такого, например, аята, где бы сказано было, есть таухид рубия, ульхия, смавасфат, нет такого хадиса. Но как это делается? То есть татабу вали стикра означает, что изучаются шариатские тексты, и выводится из них как бы вот это вот положение, что не упоминается, кроме как вот эти вот вещи основные. То есть нету как бы четвертого раздела, нету пятого раздела. Поэтому ученые как бы порицают, когда кто-то в наше время, то есть начал говорить, что есть еще таухид уль-хакимия, например, говорят, что это таухид в законоположении. Как говорят, что Аллах единственный, как бы, который, так сказать, ставит законы. Да, это так, но это входит все в таухид уль-рубубия, это входит в таухид уль-улюхия. То есть не нужно для этого делать отдельный вид таухид уль-хакимия. То есть я об этом порицал шейх Усаймин, то есть другие шейх Фалях Мандакер, то есть это подробно разъяснил то, что это неправильно, то есть делать эту четвертую разновидность. Но есть и другие ученых выражения, то есть как Ибн Аль-Кайм, например, разделил на два вида таухид. То есть здесь имеется в виду, что если на три вида делить, это имеется в виду разделение, если смотреть, то есть на самого Господа, Субхана ва Тааля, то есть имеется в виду, что Он единственный Господь, Он единственный вот, в божественности, Он единственный в именах и качествах. Если смотреть на дела Его рабов, то Ибн Аль-Кайм разделил это на два вида. То есть таухид уль-касд ват-талаб, то есть это таухид в стремлениях, как бы в поиске, да? То есть это сюда входит поклонение. То есть что все стремления человек отдает куда? Отдает Аллах. И второй вид таухид уль-марифти валь-исбат, то есть это таухид познания и утверждения. Это то, что Аллах рассказал о себе из имен и качеств, и то, что человек познает, то есть из его господства. То есть имеется в виду, если смотреть на рабов, то можно разделить таухид таким вот образом, на две части. То есть это одна из них как бы соответствует таухиду ль-улюхия, другая соответствует таухиду рубубия или асмау сифат вместе. Если смотреть, то есть по отношению как бы к Господу, субхану ва тааля, то на три раздела делится таухид. И точно так же ширк делится на три раздела. Да. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Ва'алду манага ангу ширк». То есть, а самое великое, что Аллах запретил, это ширк. То есть, как сказали, да, что воец сказал, «Ли я'будун, илля ли я'будун», только чтобы поклонялись, то есть, чтобы я приказывал и запрещал. Самое великое, что запретил, это ширк. Сказал шейх Абдурахман Мукасим, «Аширку ан-насыб». То есть ширк в языке это означает насыб, то есть доля чего-то. Какая-то у человека доля в чем-то есть, например, в фирме, там, не знаю, в торговых отношениях, неважно в чем, называется ширк. У вас муман ашрака билляхи. А также этим называется как бы тот, кто совершил ширк по отношению к Аллаху. То есть он не называется ширком, он называется мушриком. Потому что в арабском языке каждый, кто совершает какое-то действие, то есть становится описан каким-то качеством, то обязательно как бы ему, как сказать, делается из этого качества, выводится определенное имя. Например, человек сидит. Да? Обязательно он описывается тем, что он джалис. То есть это делается в языке, что он джалис, сидящий, например. Человек стоит. Говорится, он коаим, стоящий. Человек, например, делает зина. Говорится, что он зани, совершающий зина. Человек украл, да, сарака. Говорит, что он сарик, да? То есть украл. Человек ашрака, например, да. Исмуфайль, змеха, мушрик. То есть, и поэтому, это как шейх Солих Сухейми тоже объяснил, что в этом нет проблем. То есть, если ты видишь, что человек делает большой ширк, назвать его мушриком. То есть, ну, говорит, это как, ну, нормально. То есть, проблем в этом никаких нет. Многие, потому что, как бы, к этому относятся так, что это все, как бы, ну, как так, он же, он может быть, там, ля-лях, ля-ла, говорит, там, еще что-то. Нет, человек, который делает большой ширк, это полная противоположность исламу. То есть, ислам и ширк не объединяются. То есть, если иметь ширк большой, большой ширк и ислам, они не могут объединиться в одном человеке. Это все равно, что если сказать, что человек в одно время, например, у него есть вуду, и в то же время он, например, как бы его теряет. Ну, то есть, вот, то есть это не может как бы две вещи эти быть. То есть так же и здесь, поэтому называется, как, например, те действия, которые портят вот эту вот шагаду, называется навака дуль ислам. То есть то, что портит ислам, так же, как навака дуль вуду. Называется то, что портит вуду. То есть почему? Потому что это является противоположностью. Уасму ман ашрака билляхи иза кафара бихи. То есть, а также, то есть этим называется тот, кто совершил ширк Всевышнему Аллаху, если он как бы проявил куфр, то есть в него. То есть имеется в виду, что, потому что тот, кто совершает, например, малый ширк, по идее тоже он совершает ширк, но не становится из-за этого неверующим, поэтому не называется мушриком. То есть в основе не называется мушриком. Ваху аузаму замбин асалло. Ваху аузаму замбин. Аусия. У меня здесь просто это неправильно харакет. Не харакет, это буква. Буква неправильно поставлена. وَهُوَ عَوْضُمُ زَنْبٍ عُوْسَيَ اللَّهُ بِهِ. То есть, как бы, это самый великий грех, то есть, которым ослушались Аллаха. Да. وَأَيُّ زَنْبٍ عَوْضُمُ مِنْ أَنْ يُجْعَلَ مَا اللَّهِ شَرِيكٌ فِي أُلُهِيَتِهِ أَوْ رُبُوبِيَتِهِ أَوْ أَسْمَائِهِ وَصْفَاتِهِ. А какой, говорит, может быть грех величественнее, чем когда делают какого-то сотоварища Аллаху в его божественности, или в господстве, или в именах и качествах. وَكَمَا أَنَّ شِرْكَ أَظْلَمُ الظُّلْمُ وَأَبْتَلُ الْبَاطِلِ كَمَا تَقَدَّمَ فَهُوَ هَدْمٌ لِلْرُّبُوبِيَّةِ. То есть, и также, говорит, как ширк – это самая великая несправедливость, и самая, как бы, лживая ложь, то есть, самая ложная, то есть, что может делаться, как уже было объяснено ранее, говорит, فَهُوَ هَدْمٌ لِلْرُّبُوبِيَّةِ. То есть это полное противоречие, то есть тому, что Аллах один и единственный является Господом. Потому что человек, который говорят, что он, например, делает ширк только в улюхии, да, поклоняется кому-то наряду с Аллахом. Нет, он поклоняется кому-то наряду с Аллахом, значит, он видит какие-то недостатки, то есть или убежден в том, что не убежден полноценно в том, что Аллах единственный является Господом всего на самом деле. То есть нет у него как бы полноценного вот этого, полноценного таухида, рубуби, вот она кудун ли люльви эти, а также это противоречие, то есть единственности Аллаха, его божественности. Васу, а? Танак куду? Танак кусу? А, здесь танак кусу, да, танак кусу. Ну и так можно сказать, то есть танак кус это как бы если что-то, как сказать, посягательство на что-то, как бы, да? То есть танаккуд противоречие было. То есть посягательство, то есть на вот это вот, на его право, единственное его божественности. Васу уллонин бироббиль алямин. То есть и дурные мысли, то есть о Господе миров. Дурные мысли, то есть человек, который совершает это, почему он это совершает? Почему он поклоняется камню, например, там, да, почему он поклоняется какому-то, как он считает, святому там. Потому что он считает, что его дуа, например, напрямую не дойдет до Аллаха. То есть и так, субханаллах, они говорят это, то есть открытым текстом говорят. То есть те, которые вот в наши дни есть, многобожники, которые себя даже причисляют к исламу, они открытым текстом говорят. То есть, как одного из них спросили, даже вопрос у них такой, субханно, возникает, типа, правда ли, что нельзя обращаться к Аллаху напрямую, что нужно обязательно. То есть, у них даже вопрос такой возникает, то есть, что к Аллаху нельзя. И этот человек отвечает, нет, говорит, почему нельзя, говорит, можно. Просто, говорит, смысла как бы большого не будет, говорит, потому что у нас же, говорит, грехи, много грехов, там, туда-сюда. Нам нужно, говорит, как... Ты, говорит, можешь же, говорит, пойти напрямую, говорит, типа, к королю какому-нибудь, президенту. Можешь, говорит, но смысла особого не будет, тебя же не пустят, говорит. Надо найти какого-нибудь, говорит, человека, чтобы к нему попасть. Напрямую так говорят, ну что, и чем это отличается от многобожия, например, тех же курайшитов? Ничем не отличается, то есть, и поэтому удивительно, когда... Христиане также... Да, то есть удивительно, когда их кто-то еще пытается как-то защищать, то есть, да, понятно, что их нужно призывать к исламу, их нужно призывать к исламу, нужно призывать к тому, чтобы они оставили этот ширк, на котором они, потому что то, что они делают, это большое многобожие, на самом деле, то есть оно не может быть вместе с исламом, то есть не может объединиться в одном человеке вот это вот большое многобожие и ислам, то есть такие убеждения в отношении Аллаха и ислам, то есть они не объединяются. وهو أكبح المعاصي لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. Это говорит أكبح المعاصي, то есть самое отвратительное ослушание Аллаха, потому что оно заключается в чем, что приравнивается создание, то есть которое, в котором куча недостатков, накость, то есть неполноценное, приравнивается к создателю, к полноценному создателю. Со всех сторон приравнивается, то есть ему поклоняются, его возвеличивают, его описывают даже какими-то качествами, то есть они описывают своих этих, тех, кому они поклоняются. Я имею в виду сейчас, в основном эти послания, то есть они в большей степени были направлены против кого? В большей степени были направлены против тех, кто приписывает себя при этом еще к исламу, то есть с целью очистить ислам от этого. То есть естественно, что все это касается любого... многобожника в основе, там, какого-нибудь индуиста, который поклоняется корове, там, какого-нибудь, то есть также людей писания, которые поклоняются кому-то наряду с Аллахом. Но в основном это направлено, как это в остальных посланиях шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаба проявляется, направлено для разрушения тех вот сомнений в отношении ширка, которые зашли в ислам, то есть которые зашли к людям, которые приписывают себя к исламу. И когда они поклоняются этим своим святым, там, могилам там, или еще что-то, они им приписывают также качество Всевышнего Аллаха. То есть, хотя они говорят, что нет, мы не считаем же, что Он создает, мы не считаем, что Он умерщвляет там, и так далее. Но считают какие-то отдельные другие вещи. А некоторые из них считают это, считают, что есть у них такие шейхи, которые распоряжаются во Вселенной, что есть те, которые то есть, могут тебя, например, завести в рай там, или еще что-то даже. Субхана, какой-то, как его, Назым, Низон, где-то на Кипре есть современный такой их предводитель. И к нему ездили даже из Башкирии, есть у него в Башкирии представители какие-то. И он говорит, видел такое там в интернете. Он говорит, вы, говорит, когда приедете, там у вас, говорит, где-то, говорит, есть похоронены сподвижники, говорит, постройте там мавзолей. Они ему говорят, ну, что нам может Дум помешать, как бы это. Он говорит, нет, говорит, если они, говорит, вам помешают, я их, говорит, в Джаганнам, говорит, заведу, говорит. Субхан. И они ему, как бы, они ему руки целуют, там, еще что-то. То есть, как это придет дальше, то есть, в книге такой человек называется Тагут. То есть, это без сомнений. То есть, он доволен тем, что они ему, его возвеличат, его поклоняются. Сам заявляет о себе, что он какими-то такими свойствами обладает. Это называется как раз Тагут. То есть, то, во что Аллах приказал проявлять неверие. То есть, пока человек не проявит неверие вот в эти тагуты, пока не отречется от них, у него даже не будет полноценным ислам. Пока он, то есть, признает вот это, что да, вот есть такой человек, например, и вот он так... Нет, этот человек как бы не может быть у него ислам полноценным. То есть, не может быть у него ислам. То есть, потом не может воплотиться в нем ислам. Дальше шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб объяснил, говорит, ширк сказал «Вагуа давату гайрихи магу», а это когда человек взывает кому-то другому наряду с ним, либо же кроме него, как некоторые вообще кроме него наряду кому-то взывают. Не взывают к нему напрямую, взывают только посредником. أي طلب غير الله مع الله وسؤال غيره معه من ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو خجر أو قبر أو جني. То есть, что такое шир? Говорит он, пример здесь привел он в вопросе дуа. Вопросе дуа. Но сюда заходят все остальные поклонения тоже. Как дальше это будет разъяснено в первой основе. Ай толябу гайри ляхи, ма Аллахи. То есть это когда человек стремится к кому-то, кроме Аллаха, наряду с Аллахом. Васу алю гайри гимагу. И просит кого-то другого наряду с ним. Мин малякин, то есть из числа ангелов, ау набиин, или пророка, ау валиин, или какого-то приближенного, ау шаджаратин, или дерево, ау хаджарин, или камень, ау кобрин, или могилы, ау джиниин, или какого-то духа. Разницы нет в этом во всем. Кто-то думает, может быть, есть разница, говорит, я камням не поклоняюсь. Ну хорошо, ты могиле поклоняешься, какая разница между тобой и тем, кто поклоняется камням? Никакой. Никакой разницы между тем, кто поклоняется дереву, и тем, кто поклоняется ангелу. Никакой нет разницы. وَلِسْتِعَانَةُ بِهِ وَالتَّوَاجُهُ إِلَيْهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. То есть здесь, как шейх Абдурахман Мукасим объяснил в шархе, то есть, что это прибегание за помощью к нему, кому-то другому, وَالتَّوَاجُهُ إِلَيْهِ, то есть обращение к нему, وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ, и другие виды из разновидностей поклонения. Так что дуа, как бы оно известно, делится на дуа мас'аля, дуа ибада. Дуа мас'аля, когда кто-то просит Аллаха, говорит, о Аллах, например, дай мне тот, о Рахман, неважно, по его именам обращается к нему, когда начинается это обращение с его имен, когда человек просит этим какого-то блага или удалить какое-то зло, это называется дуа мас'аля. То есть, когда человек делает дуа, конкретно дуа. А дуа ибада, то есть это все остальные виды поклонения, они все тоже называются дуа. С той точки зрения, что человек этим надеется на награду Аллаха. И когда дальше будет как бы разделение такие, да, например, истиана, да, истребование, то есть поиск помощи, истигаса, поиск, то есть спасения и так далее, то есть в них есть определенные как бы тафсиль, разделения, например, когда это можно делать по отношению к человеку, когда он является присутствующим, живым, там, может ответить на это и так далее. Здесь в вопросе дуа, если в общем-то это все касается только чего? Только дуа, вопрос, как бы, суаль. То есть да, ты можешь попросить присутствующего что-то сделать. Дуа ибада не делится ни на что. То есть что, когда речь идет о поклонении, оно не делится ни на что. То есть сама суть поклонения не может быть разделиться. Вот есть поклонение, например, дозволенное там присутствующему, а есть нет. Только сам вопрос просто имеется в виду, что так делят для того, чтобы исключить такие простые вещи, как бы, что простой вопрос присутствующего, нет в нем проблем. Или по телефону, например, он тоже как бы подобно присутствующему. А когда человек, например, убежден, что его какой-то там устас его слышит там за много километров, без телефона, без ничего, то это уже как бы заходит в вопрос поклонения, то что он приписывает ему качества, которые присущи Аллаху. Дальше сказал шейх рахимуллах, вот далилю каулиху тааля, доводом являются слова Всевышнего Аллаха, ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шейа, поклоняйтесь Аллаху, не приобщайте никому, никого в сотоварищи. Здесь шейка накера, то есть без алиф лям, в контексте отрицания запрета, туфиду люмум, как говорят, то есть да, обобщенность. И также этот глагол, в нем заман, и глагол мудори, а в нем заман и маздор. Это умумайда. Тоже вид уму. Сказал шейх Салим. Али шейх. Это утрохит. Когда. Ну то да, тут много можно. Но суть в том, что вот само вот это вот шейн. То есть что здесь умум имеется в виду в чем? То есть, когда говорится вот эти вещи. Нужно тоже смотреть, то есть что имеется в виду уму? Никого. Да, то есть, и значит, это относится к чему у нас? К слову шейан. То есть, к слову, если говорить о самом слове шейан, то оно вот имеется в виду, то есть никого. А если бы сказали, например, ля тушрику бихи ан-набия, да, например, и не приобщайте никому, к нему в сотоварищи пророка, с алиф-лям, например, да. Да, ты как говоришь, есть там умум, например, в глаголе, еще что-то, но ан-наби, например, оно не обобщенное, оно конкретное. С альфлям, понимаешь, что здесь имеется в виду, что обобщенность у нас именно в самом шей-ан, никого вообще. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, «Я муру субханаху ибадаху би ибадати вахдаху ля шарика ля». То есть, пречистый Аллах говорит, приказывает своим рабам поклоняться ему одному, нет у него никакого сотоварища. «Фаиннаху л-холику, ар-раззаку, аль-мунайму, аль-мутафаддулю аля-холькой». Ведь он поистине является создателем, тем, который наделяет пропитанием, тем, который дарует свои милости, своим созданием. «Фагуаль мустахикку мингум ан юахидуху валя юшрику бихи шейа». И он, говорит, достоин того от них, чтобы они делали его единственным в поклонении и не приобщали никого к нему в сотоварищи. «Ва шейан накиратун фисияка нахи». То есть и слово «шейан накира», то есть неопределенно, в контексте отрицания. «Фаамма ширка калиляху ва кафирогу». И поэтому оно обобщило в себе ширк, то есть малый и большой. То есть, во-первых, малый и большой. Что случилось тут? Что-то... Звон. Сюда. Алло? Все подключились? Ага. Ладно. Угу. То есть это слово, неопределенное в контексте отрицания, обобщило в себе ширк малый и большой. Во-первых, малый и большой. Во-вторых, то, что приобщают Аллаху в сотоварищи, неважно, чем оно является. وقارن سبحانه الأمر بالعبادة التي فرضها على عباده بالنهي عن الشرك الذي حرمه. И Всевышний Аллах, то есть, упомянул рядом, то есть, свой приказ, приказ на поклонение, который сделан обязательным для своих рабов, упомянул его вместе с запретом, запретом на ширк, то есть, который он запретил. فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. И это указывает на то, что отдаление от ширка является условием в том, чтобы поклонение было правильным. Чтобы поклонение было правильным, нужно, чтобы человек отдалился от ширка. И в общем, чтобы ислам был человека правильным, нужно, чтобы он был отдален от ширка. То есть, как это уже упоминалось ранее, то есть, что это является из важнейших основ. Вот у самого Аль-Ая. Аят аль-хукук аль-ашра. То есть этот аят, который упомянул шейх, называется аятом 10 прав. Начнем, потому что перечислено дальше, там это в суре Ниса приходит «Ва'будуллаха валя тушрику бихи шейа». Это первый как права Аллаха. «Ва'бильвалидейни ихсана». Говорит, и делайте, относитесь к родителям по-благому. И так далее. Дальше упомянут права соседа, то есть соседа, который... тебе близкий, который тебе далекий. Хукукуль ашер, то есть в нем упомянуты 10 прав. Лянна штамаля таля хукукин ашера, потому что он объединяет в себе этот аят 10 прав. Ахадуха аль амру бит тавхид, то есть один из них, то есть и первый из них, это приказ тавхида, то есть сделать Аллаха единственным в поклонении. Боду Аллаха валя тушрику бихи шейа, то есть это указывает на тавхид. Сумма عُطِفَ عَلَيْهِ تِسَعَةُ الْبَاقِيَةُ. Затем к ним были прибавлены оставшиеся 9. وَابْتَدَأَهُ, по идее. А, нет. وَابْتِدَأُهُ تَعَالَ بِالْأَمْرِ بِالتَّوْحِيدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ هُوَ أَهَمُّهَا. И то, что, говорит, Всевышний начал этот аят с приказа на тавхид, запрета на ширк, это самый сильный довод на то, что это является самым важным, самой важной вещью. То есть права Аллаха – это самые важные права. «Фаиннаху ля юбдау илля билахами фаль ахам». Или «Фаиннаху ля юбдау илля билахами фаль ахам». Поистине он, говорит, не начинает, кроме как с самого важного, а затем идет то, что менее важно. «Фадалят аля анна таухида ауджабуль ваджибат». Это указывает на то, что таухид – это самое обязательно из всех обязанностей. «Ванна лыддаху вагуа ширку алдамуль мухаррамат». И то, что его противоположность, а это ширк, это самое великое, великое из запретных вещей, имеется в виду великое, самое самая отвратительная, как бы запретная вещь, ведь не то, что великая, то есть великая употребляется в арабском языке, когда хотят сделать что, имеется в виду, называют это возвеличить, да? Возвеличить, но имеется в виду, что ты видишь, что это страшная вещь. Страшная вещь, то есть возвеличиваешь это, то есть у него большое значение, имеется в виду, неважно, в отрицательном или в положительном смысле. И также, что еще забыли упомянуть, это айбада. Айбада, то есть здесь шейх Абдурахман Аль-Косим определил ее с точки зрения языка, упомянул, что это тазалюль валь-худу, да, покорность и смирение или униженность. Это с точки зрения языка, с точки зрения шариата, что такое айбада? Кто скажет? Поклонение. Поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Непредаваемый сотоварищ. Ну, так не получается. Надо же нам определение. Ты говоришь, поклонение – это поклонение. Это как я тебя, например, спрошу, что такое книга. Ты скажешь, книга – это книга. Это уединение его в трех. Нет, это таухид будет. Это таухид будет. А поклонение, вот мы, например, делаем поклонение. Тут по-разному, как сказать, подходит. Но самое распространенное, что известно, это да, определение, которое дал Ибн Таймия, что это «Исмун джамиум ли кулли ма юхиббу Аллаху ва йардаху мин аль-акваль валь амали дзохир валь батн». То есть, что это общее имя для всего, что Аллах любит и чем Он доволен, из слов и дел, явных и скрытых. Но на самом деле, смотри, это да, это так, но на самом деле это определение, оно касается чего? Касается того, в чем проявляется у нас поклонение, в каких делах. Это одно, но сама-то суть поклонения в чем? Например, ты встаешь на молитву, да, хочешь, как сказать, поклониться Аллаху, да, хочешь заняться айбадой. Что ты сейчас делаешь? Что можно сказать про тебя? Что ты делаешь? Все, что любит Аллах и доволен? Или что ты делаешь? Нет. То есть, поэтому есть другие определения айбады. Как определил Ибн аль-Кайм, например, в Нунии, то есть в своем огромном этом стихе, то есть по Акиде, который из 5000 бейтов там примерно состоит, что это, если перевести это из стихов в обычный формат, «Гоятуль хубби ма гоятит зуль». То есть он определил, что это верх любви вместе с верхом вот этой униженности или покорности. То есть это потому что два... И он сказал «Гума кутбани». То есть, когда он упомянул это в стихах, у него там в каждый стих, каждая строчка стиха заканчивается на нун, поэтому называется нуни. Уайбада турахмана гума кутбани. Он сказал, это две, говорит, два, как сказать, кутба, это как бы либо называется полюс, можно перевести как полюс, достаточно это будет, что это два как бы полюса имеется, это поклонение, две основные вещи, то есть на которых держится поклонение. То есть без этого поклонения невозможно. То есть сама суть поэтому айбада, как мастер, да, как само действие, то есть оно заключается именно в этом, что это верх любви наряду с верхом вот этой вот униженности или покорности. Если у человека этого нету, то у него, значит, нет поклонения этого, либо оно не будет принято. То есть человек, если встает на молитву, у него нет при этом любви к Аллаху, у него нет возвеличения, у него, то есть нет, то есть в этом сама соль поклонения. Понятно, да, это? То есть это одно, это что касается самого поклонения. А то, как бы, что называется поклонением, различные, множество единиц, которые можно назвать поклонением, их охватывает то, что упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия. То, что это обобщенное имя для всего, что любит Аллах и чем он доволен. Понятно, да? То есть сюда заходит, что значит молитва, пост, зикр, там, упование там, и так далее. Но когда ты совершаешь это упование, в чем суть в самом этом уповании? То есть это как определил Ибн Каим, что сама основа у него должна быть в этом верх любви вместе с верхом вот этой покорности. Верх, он сказал, гоя. Гоя имеется в виду полноценность этого. Полноценность. Не просто основа, да, какая-то. Предел. Да, предел. То есть и за счет этого, то есть у людей может быть совершенно разные, как сказать, совершенно разные они могут быть в степенях этого поклонения. То есть насколько он достиг этого предела. Предела этой любви или предела этой униженности. И также поклонение у него есть, поэтому столпы. То есть столпы поклонения, без которого оно не будет возможно, да, или не будет принято. То есть из этих у вас толпов вот как раз упоминают вот эту вот, то есть полноценность вот этой вот покорности, с полноценностью любви, а также страх и надежда. Также страх и надежда, то есть являются столпами поклонения. Являются столпами поклонения. И тут многое все пересекается так интересно, друг из друга вытекает. Упомянули любовь, да, любовь очень важная, то есть момент в поклонении. Любовь к Аллаху. И Аллах сказал в Коране: «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни юхбибакум Аллах». То есть это называется аятуль имтихан, то есть аят экзамена, когда Аллах говорит посланнику, говорит: «Скажи, ин кунтум тухиббуна Аллаха, если вы любите Аллаха, фаттабиуни юхбибакум Аллах, то следуйте за мной, и вас полюбит Аллах». То есть здесь, что из этого следует? Следование пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что является из условий поклонения. То есть условия поклонения у нас два. Это ихлас, то есть искренность перед Аллахом, посвящение поклонения ему одному. И второе — это следование посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в этом поклонении, чтобы поклоняться так, как он это узаконил. На ихлас у нас указывает много аятов, то есть это вообще весь Коран посвящен этому. «Вама умеру илля лиябудуллаха мухлисина лягуддина», то есть и не было им приказано, кроме как, чтобы они поклонялись одному лишь Аллаху и так далее. На подчинение пророку тоже как «инкунтум тухибун Аллаха», то есть если вы любите Аллаха, а любовь к Аллаху — это у нас из основы поклонения, «фаттабиуни», то следуйте мне, полюбит вас Аллах. То есть следование пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, является из условий поклонения. То есть столпы поклонения. То есть чем отличается столб от условия? Столб — это то, что внутри какой-то вещи как бы используется. Что столб, что условия. У них примерно одинаковое определение, одна разница. Определение, что «маяльзаму мин адами и адам, валя яльзаму мин вуджуди и вуджуд». То есть так определим. «Валя адам летать». То есть то, из отсутствия чего следует отсутствие вещи. И из наличия чего не следует наличие вещи. То есть, пример, это, например, если смотреть в отношении условий. Например, омовение является условием молитвы. Майяльзаму минада, то есть то, из отсутствия чего следует отсутствие этой вещи. То есть нет омовения, нет молитвы, значит. И не следует из его наличия этой вещи. Но если у тебя есть омовение, следует ли из этого, что ты помолился? Нет, тоже не следует. Понятно, да? То есть то, что вот так вот взаимосвязано. Но при этом рукн – это то, что в самом этом поклонении или в самом этом вопросе находится как бы внутри его. Например, рукн молитвы – такбирату лихрам. То есть что вступительный такбир – это рукн, потому что он из частей молитвы. Омовение – является из условий молитвы, потому что оно вне молитвы. Понятно, да? Угу. Также здесь есть рукн, то есть столб, есть столпы этого поклонения, а это вот этот вот верх любви, верх покорности, вместе со страхом, надеждой, с возвеличенным, заходит в это все. Это все внутри этого поклонения как бы, да, происходит. И есть его условия, то, что, как сказать, то, что за его границами, это ихлас, то, чтобы это совершалось ради Аллаха, и чтобы в этом оно совершалось как бы, как это, как мутаба, как, чтобы было в этом следование пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И, соответственно, когда упоминают, то есть в книгах по фикху это будет так проходить, упоминают эти арканы, да, столпы, упоминают шуруты, упоминают навакат также, то, что портит, например, то, что портит вуду, то, что портит молитву, то, что нарушает пост. Также здесь навакат, аль-ибада — это, во-первых, ширк, то есть это приобщение кому-то, кого-то в сотоварище в этом поклонении. А второе следует из этих же шурутов. Если нарушается, получается, один из столпов, нарушился столб искренность перед Аллахом — это ширк. Нарушился столб мутаба — это беда. То есть, что Аллах потому что недоволен этим, беда. То есть, если поклонение делают так, как он не узаконен, он этим недоволен, и нет смысла в этом поклонении. То есть, это получается навакат, то есть, то, что портит это поклонение. Так, здесь, наверное, мы остановимся дальше, потому что пойдут уже непосредственно, то есть, аль-усулю саляса, то есть, дальше пойдет. Если тебя спросят, что это за три основы, просто ты скажи. Здесь остановимся. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.